Лесников набрал номер телефона, долго что-то выяснял, делая пометки в блокноте, уточнял, просил проверить, наконец положил трубку и с огорчением сказал: «Вынужден вас разочаровать, товарищ полковник. Или вы что-то не так поняли, или она сказала вам неправду. Такая Лариса Лебедева среди жителей Москвы не числится». «Вот я так и думал», — облегченно вздохнул Павлов. «Большое вам спасибо. Не буду вас задерживать, Игорь Валентинович. Вы передайте Гордееву, что я был, но не дождался его». «Передам. Всего доброго». Игорь долго стоял у окна, ожидая, пока фигура Павлова не покажется во внутреннем дворе. Убедившись, что он прошел мимо постового и направился к машине, Лесников снял трубку и позвонил по внутреннему телефону. «Порядок, Виктор Алексеевич, ушел». «Молодец», — коротко ответили ему. Ровно в 17:30 в кабинете главного эксперта Павлова раздался телефонный звонок. Александр Евгеньевич, не торопясь, снял трубку, любезно поприветствовал Ларису Лебедеву и, тщательно избегая упоминаний о предмете их взаимного интереса, предложил поужинать в тихом ресторане «Таджикистан», расположенном в переулке неподалеку от метро «Войковская». Если шантажистку Лебедеву тон разговора и его результат вполне устраивали, то майору милиции Каменской это не очень понравилось. Она знала, что рядом с Войковской находится Академия МВД, в здании которой располагаются и несколько подразделений института, в том числе и тот отдел, в котором работала Филатова. Павлов явно пытался спровоцировать ее на боязнь быть узнанной кем-нибудь из сотрудников, которые идут примерно в это время с работы в сторону метро и как раз мимо ресторана. Это говорило о том, что разыгранная Гордеевым и Лесниковым комбинация не до конца убедила Павлова. В эту минуту Настя с благодарностью подумала о своем начальнике, не позволившем ей опрашивать в институте коллег Филатовой. Впрочем, Ларису Лебедеву они все равно не узнали бы. С начала делового ужина прошел почти час, а собеседники все не приступали к главному вопросу. Каждый из них ждал первого шага противника, чтобы по характеру этого шага сориентироваться в его намерениях. Павлов злорадно предвкушал, как он будет разоблачать эту лгунью с ее байками о тюркоязычном детстве и липовыми документами. У Насти на этот счет были свои соображения. Составленная Володей Ларцевым психологическая характеристика Павлова позволила ей построить план разговора, опираясь на тезис: как правило, не старается думать на ход вперед, имея на руках один козырь. Уверен, что возьмет все взятки. Если обнаруживает, что это вообще не козырь, теряется и долго не может найти правильную линию. Не критичен по отношению к себе. За соседним столиком обсуждали свои проблемы двое мужчин ярко выраженного скандинавского типа. Один из них, красивый флегматичный блондин, то и дело поглядывал на Ларису, что не укрылось от настороженного внимания Павлова. «Швед за соседним столом смотрит на вас, как кот на сметану», — усмехнулся он. «Датчанин», — машинально поправила она. «Откуда вы знаете?» «Я не знаю, я слышу, как он говорит». «Вы знаете датский язык?» — не скрыл удивления Павлов. «И датский тоже. Я много чего знаю, Александр Евгеньевич». Итак, первый шаг был сделан. В этот момент Павлов вдруг понял, что его так беспокоило с самого начала их сегодняшней встречи. «Лариса, а куда делся ваш акцент?» «Ну, наконец-то!» — рассмеялась она. «Вы или не слишком наблюдательны, или очень терпеливы. Акцент я положила в шкаф до следующего раза. Пока он мне не нужен». «Вы хотите сказать, что именно, Александр Евгеньевич, уловка дешевая, но вы на нее попались и вместе с собой потянули вашего приятеля Рудника. За все, что он мне рассказал, я получу хорошие деньги, так что огромное вам спасибо». А жизнь с мужем на Востоке тоже выдумка? — Разумеется. И мама турчанка? — Александр Евгеньевич, — терпеливо объяснил Лебедева, — я никогда ничего не добилась бы, если бы всем рассказывала о себе правду. Неужели это непонятно? — Жизнь полна причуд, — подумала про себя Настя. За последние 5 минут я ни разу не солгала. Я говорю ему чистую правду, и в то же время все это отчаянное вранье. Умом можно тронуться. «Я могу взглянуть на ваши документы?» «Не можете», — спокойно ответила она, глядя Павлову в глаза. «Понятно».